Женщина-воительница. Потом она подумала и сказала про себя: «Если я выйду к людям и осведомлю их об исчезновении моего мужа, они позарятся на меня. Здесь непременно нужна хитрость». И она поднялась и надела одежду своего мужа, Камар-аз-Замана, и надела такой же тюрбан, как его тюрбан, и обулась в сапоги, и накрыла лицо покрывалом. Повесть о Камар-аз-Замане. Баба покинул страну ровно за 4 дня до Исламской революции. Он получил визу в США в тот же день, когда отправился в американское посольство на улице Рузвельта. Маман считала, что мечта о поездке папы в Америку воплощается быстрее, чем внезапный дождь ранней весной. После того, как Шах покинул Иран, международный аэропорт Тегерана, Мехрабад, был закрыт, чтобы не дать аятолле Хомейни вернуться в страну из изгнания. Но, ко всеобщему удивлению, Временное правительство снова открыло аэропорт всего через несколько дней. Аятолла Хомейни прибыл в Тегеран, а Баба улетел в Соединенные Штаты. Перед его отъездом мы все собрались в доме Акаджуна. Азра приготовила на обед фисинджан. Королевское карри с соусом из молотого грецкого ореха и граната, подаваемое шафрановым рисом басмати. Знак радостного праздника в персидской традиции. Кроме меня все любили это блюдо. Мы расселись на ковре вокруг прямоугольной скатерти, которую Азра расстелила в гостиной. А Каджун сел у короткого конца, опираясь на шелковые вишневые валики у стены. Баба сидел напротив. Это был первый раз после истории с Луной, когда Баба и Реза оказались в одной комнате. Хоть они и сохраняли дистанцию, обращались они друг к другу с уважением. В доме была атмосфера нервозности. Все суетились и беспокоились, стараясь, чтобы отъезд папы прошел гладко. А Каджун налил половник фисинджана на рис у себя на тарелке и сказал: «Даста панжа дарт накуне, Азраханум». Выражение буквально переводится как «да не заболят твои руки и пальцы». Употребляется, когда хотят выразить благодарность за работу. «Спасибо за фисиджан, Азраханум. Очень вкусно», — сказал Баба. Он передал миску с карри, сидящей рядом маман. Мы с Мармар сидели тихо, пока все нахваливали Азру за приготовление вкусного гранатового соуса. «Так когда, по-твоему, дети смогут присоединиться к тебе в Америке?» — спросила Каджун. «Как только найду приличное жилье, я дам вам знать». Лейла и Саба сидели рядом с мамой, почти расправившись с едой. Кудри у Лейлы были собраны резинкой на макушке. Она отодвинула тарелку и сказала: «Здорово было бы поучиться в Америке. Я слышала, у них там отличные школы». «И что в них такого хорошего?» — спросил Реза. «Одна моя подруга планирует туда ехать. Она говорит, там огромные библиотеки, большие ресурсы для исследований и отличные инструкторы», — сказала Лейла. «В Иране школы будут даже лучше, иншалла», — сказал Реза. Он с уверенностью кивнул, продолжая жевать. «Кто знает, что будет дальше в этой стране?» — сказала Лейла. Она кивнула на тумбочку с телевизором в углу гостиной. «Завтра могут закрыть университеты, как уже закрыли старшие и младшие школы. Все теперь такое непредсказуемое». Весь 1979 год из-за беспокойной обстановки в стране школы то закрывали, то открывали. 2 дня мы ходили в школу, 3 сидели дома. Мне нравилось ходить в школу, потому что каждый день мы учили новые буквы. Но мне также нравилось сидеть дома и играть с Мармар. «Так будет не всегда», — сказал Реза. Он положил ложку на тарелку и скрестил руки на груди. «Движение мама Хомейни принесет равенство и справедливость стране. Наши ресурсы будут тратиться на людей Ирана». Он развел руки и постучал пальцами по скатерти. «Деньги от нефти будут идти нам на стол, на помощь людям, на развитие университетов в Иране. Он не позволит американцам воровать нашу нефть». На мгновение все замолкли. Баба отложил ложку и глубоко вздохнул. Он всегда ел терпеливо, и на тарелке у него оставалось много риса. Маман наклонилась за графином с айраном. Тишину нарушил стук ложки в графине, а затем бульканье, когда она налила стакан айрана баба, затем передала тот ему. Баба проигнорировал слова Ризы и повернулся к Акаджуну. «Надеюсь только, что с девочками все будет в порядке». Акаджун поднял несколько рисинок, что рассыпались по скатерти, и бросил их на свою пустую тарелку. «Иншалла, не переживай за них». «Но мы будем скучать по совместным ужинам», — сказала Азра. Она покачала головой и прикусила тонкую губу, напоминая нам всем, что это последний. «И по другим вещам тоже», — сказал Риза и повернулся к Баба. «Ты ведь не увидишь рассвет свободы в Иране». «Иран всегда был свободен», — терпеливо сказал Баба. «Салават Биферистин», — сказала Каджун. «С персидского хватит спорить». Он отодвинулся от стола и снова оперся о валики. «Ризаджан, он уезжает сегодня ночью. Дорога дальняя, не лучшее время для разговоров о политике». Маман наклонилась над скатертью и собрала пустые тарелки. Звон посуды оборвал споры Ризы. Она поднялась с пола с тарелками в руках и направилась к двери гостиной. Открыв дверь ногой, она оглянулась на Акаджуна и Баба. «С нами все будет хорошо», — сказала она. «Не переживай за нас». Акаджун засмеялся. «Пирши Дахтар». Выражение благодарности, которое обычно используется пожилыми людьми, чтобы поблагодарить более молодых, буквально означает «я желаю тебе состариться», то есть прожить долгую жизнь. «Уверен, все будет в порядке». Баба и Риза больше не спорили. Лейла и Саба собрали приборы, сложили углы скатерти и унесли ее в задний садик у кухни. Голуби в это время года любили склёвывать оставшийся рис. После ужина мы сели в гостиной рядом с Акаджуном, чтобы послушать сказку о Камар Аз-Замане. Но я не могла сосредоточиться на его рассказе. Я слышала, как Баба в холле говорит «нет» на то и это, уговаривая маман не перебарщивать с вещами в и так трещащих по швам чемоданах. Азра принесла в качестве прощального подарка несколько пакетов с домашними сушеными финиками и курагой. Она спрашивала маман, нельзя ли впихнуть их между одеждой. Я представила, что Баба потеряется точно так, как принц Камар Аз-Заман, который последовал за птицей, что унесла его рубин в кусты, и был разделен со своей возлюбленной невестой. Мне до боли хотелось пойти к Баба, обвить его шею руками и в последний раз перед его отъездом нащупать шрам. Прежде мы никогда не разлучались дольше, чем на неделю-другую. «Акаджун», — сказала я, — «можно мне пойти в холл?» Он прервал чтение и с удивлением взглянул на меня. «Ты разве не хочешь узнать, что случится с Камар Аз-Заманом?» «Баба потеряется?» Он засмеялся, когда понял, чего я боюсь. «У нас есть телефоны, у нас есть карты. Мы не теряемся, как в старину». Он погладил меня по волосам и убрал пряди, которые свисали на глаза. «Но если хочешь идти к отцу, иди. Сказку дочитаем потом». По ковру в холле была разбросана одежда, разноцветные упаковки еды и книги, которые Баба планировал взять с собой. Маман пересобирала чемоданы, пытаясь найти в них свободное место. Я перепрыгнула через беспорядок и пересекла комнату, чтобы подойти к Баба. Он сидел на первой ступеньке лестницы. «Оберни книги в повседневную одежду. Так они не погнутся и не будут болтаться в чемодане. Терпение, Азизам. Ты хоть раз находил порванную книгу или разбитое стекло в упакованных мной чемоданах?» — спросила мама. «Никогда», — сказал он. Он заметил, что я иду к нему. «Сказка закончилась?» Я покачала головой. «Баба, ты вернешься?» Он распахнул объятия, и я устроилась у него на коленях. Ты закончишь учить алфавит фарси и прилетишь ко мне». Он был одет в шерстяной свитер, который осенью связала ему Азра. Я помню, как она вязала двумя нитями, смешивая слоновую кость и морскую волну. Цвет был такой привлекательный, что я не могла его забыть. Я спрашивала Азру, для кого этот свитер. Никогда бы не могла представить, что Баба наденет его накануне отъезда. «Баба, ну я только выучила букву шин. Столько букв еще осталось, а школа закрыта». «Но ты же быстро учишься, так?» — сказал папа. «Почему бы тебе не читать самой, с маминой помощью?» Он подмигнул мне. Маман бросила на меня взгляд, услышав, что мы говорим о ней. Она положила коричневое вельветовое пальто поверх обернутых книг и сложила его рукава. Мармар выскочила из гостиной и споткнулась о пакет с сушеными финиками. «Осторожней, Мармар, смотри под ноги», — сказала маман. Она тут же поднялась и бросилась к нам. Баба прижал нас обеих к груди и по очереди поцеловал в лоб. Слабый запах его одеколона вызывал воспоминания о радостных моментах, когда мы забирались на его широкую грудь. Как мы хихикали, борясь и заваливая его на пол. «Будьте хорошими девочками и слушайте маман», — прошептал он нам на уши. «Мы снова будем вместе до того еще, как созреют смоквы Акаджуна». Я обвела его шею руками и коснулась шрама. Он казался глаже, чем когда-либо. Баба не стал закрывать шрам, как прежде. Мы не играли. Мне нужно было ждать всю весну, чтобы доучить алфавит, закончить школу и поехать в Америку вместе с мамой и Мармар. В персидском алфавите 32 буквы, и детям нужен был целый год, чтобы выучить разные их формы в начале, середине или конце слова. Они прятались и издевались над нами, меняя форму или теряя звук, когда слеплялись с другими буквами, чтобы стать словом. Фарси тяжело учить в детстве. Хоть Баба и уверял, что мы встретимся снова, я переживала его путешествие. Сафар в сказках Акаджуна означал путешествие, полное опасностей. И в моей шестилетней голове билась тревога, что Баба попадет в плен во время сафара, или даже хуже, его убьет ифрит. Я верила, что дальние страны принадлежат уродливым созданиям, которые могут забрать у меня отца. Я не хотела, чтобы он уезжал. 10 февраля 1979, за день до Исламской революции, мы вернулись домой от Акаджуна. Ветер сдул туманный смог, который укрывал Тегеран каждую зиму. Небо было таким чистым, что издалека была видна гора Демавент, шапочка из чистого снега. Нам принадлежал комплекс из трехэтажных многоквартирных домов в районе Нармак на северо-востоке Тегерана. Баба сдавал две верхние квартиры, а мы жили на первом этаже, выходившем на общий двор. В тот день маман отвезла нас домой пораньше, потому что комендантский час начинался еще до вечера. Она не хотела надолго оставлять квартиру, чтобы соседи и арендаторы не начали ничего подозревать. Все в округе знали, что отец был высокопоставленным офицером в армии. В те дни люди подозревали, что высокопоставленные офицеры работают на разведку шаха — Савак. Зловещий Савак выискивал и задерживал противников монархии, заточая их в страшной тюрьме Тегерана и Вине. История о молодых студентах и революционерах, которых жестоко секли кабелями и которым вырывали ногти во время допросов, всплывали на любом собрании. Никто не хотел иметь какие-либо связи с Саваком, не говоря уже о том, чтобы Баба на них работал. Едва добравшись домой, маман в первую очередь избавилась от огромной картины с шахом в гостевой комнате. Она принесла острые ножницы из своего набора для шитья и вырезала холст из рамы. Мармар застонала, увидев, что маман режет лошадь. «Почему ты режешь папин подарок?» — спросила она. Она стояла возле рамы, гладя лошадь. Маман положила ножницы на пол и обняла ее. Мармар горько расплакалась. Маман погладила ее по голове и отвела челку от глаз. «Нам больше нельзя хранить эту картину в доме, Мармар». «Почему?» «Это небезопасно, Азизам. Сердитые люди могут сделать нам плохо за то, что она у нас в доме. Ты разве не слышала, как люди желают смерти шаху?» «Почему люди ненавидят шаха так сильно?» — спросила я. Она повернулась ко мне. «Потому что думают, что он делал плохие вещи». «Например?» — спросила Мармар. «Например, убивал людей и крал их деньги для себя и своей семьи». «Ну, а Каджун говорит, что у царей есть дворцы и драгоценности», — сказала Мармар. «А почему баба не думает так же?» — спросила я. «Люди разные говорят». «Господь знает, правы ли они», — сказала Маман. «Мармар, не поможешь мне собрать кусочки? Мы можем оставить их как головоломку, и ты с ними потом поиграешь». Она подмигнула мне. Мармар кивнула и выпрыгнула из ее объятий. Маман вырезала холст, расправила картину на полу и аккуратно порезала ножницами на квадратики. Мармар сложила их в стопку. Портрет шаха превратился в головоломку меньше, чем за час. Новое революционное радио весь вечер вещало о том, как армейские бараки и полицейские участки в городе один за другим переходят в руки народа. «Иран, Иран, Иран, земля крови, огня и смерти» играла раз за разом. Эта героическая песня стала символом сопротивления в сердцах и умах иранцев. У меня по телу бегали мурашки каждый раз, когда я ее слышала по радио. В ту ночь мы спали в огромной родительской кровати. Пустое место, где раньше лежал отец, было слишком заметным, и мы, сами того не замечая, пытались заполнить его. Маман положила Мармар посередине, чтобы та не свалилась. Во сне она много ерзала и во время поездок не единожды падала с кровати. Маман закрыла все окна и задернула плотные цветастые шторы поверх полупрозрачной тюли, чтобы шум и свет снаружи нам не мешали. Я все равно не могла уснуть. Ожесточенные выкрики и звуки выстрелов с улицы будоражили меня. Я очнулась от полудремы. На стене напротив постели была решетчатая ночная лампа. Маман включала ее по ночам, и мне часто был виден ее голубой свет через полуприкрытую дверь, когда я ходила в туалет. В ту ночь вся комната сияла небесно-голубыми точками, рассыпанными по стенам. Я заметила, что Маман сидит на краю кровати. На ней была шелковая ночная рубашка на тонких бретелях, и она качалась зад вперед. Плечи сверкали в мягком свете, когда она двигалась. Я слышала, что она тихо плачет, сжимая в руках папину остроконечную фуражку. Она касалась подбородком верхушки фуражки, что-то нашептывая под нос. Она разговаривала с баба? Я не могла разобрать ее слов. Она вцепилась в края фуражки и поднесла ее к губам. Она скучала по баба так же сильно, как я? Она поцеловала фуражку и убрала ее в комод, в котором баба хранил форму. В тот момент я поняла, что никогда не видела, чтобы родители целовались или обнимались у нас на глазах. На следующее утро Маман разбудила нас с Мармар и велела одеваться, чтобы поехать в дом Каджуна. Мармар вредничала и не хотела вставать, но мысль о том, чтобы вернуться к Каджуну, выдернула меня из постели. Маман припарковала свой жук во дворе. Она взяла собранные накануне вечером сумки и вышла, чтобы отнести их в машину. Мы все еще были в ее спальне, когда она спешно вернулась в дом, швырнула сумки на пол и быстро захлопнула за собой дверь. Мы поспешили в гостиную узнать, что случилось. Она стояла, упершись лбом в дверь и пытаясь перевести дыхание. Лицо у нее по цвету сравнялось с белой краской, которой дверь была выкрашена. Над бровями собрались жемчужинки пота. Она закрыла замок дрожащими руками. «Маман, что случилось?» Она кинула на меня быстрый взгляд и попыталась спрятать руки. «Ничего, Зизам, иди завтракать. Я положила бутерброды с маслом на тарелку. Она отвела нас в кухню. Усадив меня с Мармар за стол, она налила нам немного молока и поспешила обратно в гостиную. Она совсем забыла, что Мармар пила только шоколадное молоко. Мармар начала ныть, но маман не обращала на нее внимания. Я никогда еще не видела ее настолько напряженной и тревожной. «Что-то не так, Мармар». Я выпила молоко большими глотками. «Надо выяснить, что». Я слезла со стула и бросила хлеб с маслом в помойку. Сверху по бутербродам был размазан мерзкий инжировый джем. Я на цыпочках выбралась из кухни посмотреть, что делает маман. «Маман рассердится!» — крикнула мне вслед Мармар. «Шш! Что-то важное происходит!» — сказала я. Я пробралась в гостиную, но мамы там не было. Она разговаривала с Резой по телефону в спальне. Я принялась подслушивать через запертую дверь. «Что ты имеешь в виду своим, я уверен?» «Пуля прошила водительское сиденье. Я прямо в нем ее и обнаружила», — сказала она. «Стреляли, должно быть, с одной из соседских крыш или даже наших арендаторов». Через несколько мгновений она сказала. «Реза, я не знаю, что делать. Они хотели убить его или напугать нас». Я услышала ее рыдание. «Ну же, не вини его. Пожалуйста, я не чувствую себя в безопасности». Она какое-то время слушала его, а потом до меня доносились только «да, да и да». Маман сказала нам, что к Акаджуну мы поедем позже, но не объяснила, почему вдруг поменяла планы. Я не посмела спросить, что случилось. Ее тревога страшно пугала меня и лишала дара речи. Я выглянула из окна гостиной. Ее жук мирно сверкал на солнце. Не было видно ни пули, ни дырки, ничего. О чем она говорила? События того вечера остаются кристально четкими в памяти, будто я записала видео и сотни раз его просмотрела. Улица Тегерана опутала неописуемая странность, которую могла почувствовать даже шатающаяся по гостиной шестилетняя девочка. Выстрелы безостановочно разрывали небо. Из каждого окна, из каждой крыши нашего района раздавалось «Аллаху Акбар». Окно гостевой комнаты выходило на улицу, которая заканчивалась одной из крупных площадей северо-восточной части Тегерана под названием Хафтхос. Каждый раз, когда я выглядывала из-за тюля гостевой комнаты, я видела, как бегут группы мужчин с оружием. Среди них были офицеры и кадеты. В основном они были из ВВС. В том возрасте я уже была знакома со знаками отличия военнослужащих. Баба показал мне картинки с разными знаками, когда узнал, что мне они интересны. Моим любимым был орел под золотой короной, эмблема военно-воздушных сил Шаха. Под хищной птицей была надпись «Небеса — мой дом». Маман не выключала радио. Революционные песни заполняли гостиную в промежутке между всплесками новостей о народных восстаниях в разных городах. Она ничего в тот день не готовила. Мы с Мармар ели холодные бутерброды с сыром и помидорами, пока она суетилась на кухне, время от времени выглядывая из окна. Она несколько раз звонила Акаджуну после обеда. Пальцы дрожали, когда она набирала номер. Каждый раз она дрожащим голосом просила позвать Резу. Но его не было дома, и никто не знал, где он. Ранним вечером я застала маман перед зеркалом в спальне. Она пыталась собрать волосы на макушке парой шпилек. «Маман, ты куда?» «Найди свою шерстяную куртку и штаны мажи. Мы уходим». Она открыла дверь шкафа и принялась перебирать вешалки с одеждой, пока не нашла серые брюки, которые носила, когда в школе было много работы. Она сдернула их с вешалки и быстро натянула под юбку. Она расстегнула юбку и кинула на меня взгляд в зеркале. «Где Мармар?» — спросила она. Я пожала плечами. «Не стой столбом! Найди сестру и собирайся!» Мармар спала на диване в гостиной, прижав куклу к груди. Маман подскочила к дивану и пригладила волосы Мармар ладонью. «Мармар, просыпайся! Азизам, нам надо идти!» Она подняла сестру с дивана и кивком велела мне следовать за ней в спальню. Она одела меня, затем Мармар, все еще полусонную, в курточке из шерсти мериноса и штаны. Натянула на голову шапки с помпонами, которые нам связала Азра, подвязала завязки шапок под подбородками и туго зашнуровала на лодыжках ботинки с галошами. В гостиной она вытащила часть одежды, которую накануне упаковала в сумке, и распихала ее по своей верной сумке и бежевому папиному рюкзаку. «Пойдем пешком, так что будьте терпеливыми», — сказала она нам. «Мы не поедем на машине?» — спросила я. Маман покачала головой и приложила указательный палец к губам. Мы несколько минут ждали за дверью, пока она вслушивалась в звуки снаружи. Мы выскочили из квартиры, едва она удостоверилась, что никто не спускается по лестнице. Она держала меня той же рукой, что и сумку, а Мармар несла на другой, тогда как рюкзак оттягивал ей плечи. Мы поспешили сквозь сумрак к площади Хафтхос, пытаясь поймать попутку до дома Акаджуна. В центре Хафтхоза был большой зеленый сквер с семью фонтанами. Знойными летними днями Маман водила нас в парк, чтобы мы могли играть на прохладном влажном ветерке, который дул с фонтаном. Мы брызгались водой у края бассейна и кормили разноцветных карпов кои, которые разжирели на крошках от печенья. Я много раз гонялась за Мармар вокруг фонтана, пересчитывая их, удостоверяясь каждый раз, что их 7. Тот вечер фонтаны были отключены, и в парке не играли дети. Магазины, окружающие площадь, были открыты, но никто как будто ничего не продавал и не покупал. Их владельцы и прохожие собрались группами перед витринами, беседуя друг с другом и слушая новости из переносных радио. Уже начался комендантский час, но никто не обращал на это внимания. Неоновые вывески магазинов освещали ночное небо, а их отражения поблескивали на гладких тротуарах. Вокруг площади вдоль сточных канав были выстроены заграждения из мешков с песком. Мужчины с патронташами через плечо и поясах запрыгивали в них и выпрыгивали наружу. Маман пробежала через ряд окопов, со всей силы таща за собой нас с Мармар. Я бежала следом, спотыкаясь, когда не могла успеть. С кирпичного минарета мечети Нармак на Хафтхос снова доносился гимн «Иран-Иран». «Иран, Иран, Иран! Всплеск пулеметного огня! Иран, Иран, Иран! Страна крови, смерти и огня! Завтра настанет весна, в твоих долинах тюльпаны зацветут! На крови твоих мучеников и крови сирот! Иран, Иран, Иран!» Революционеры играли эту песню вместо азана, призыва к молитве, который разносился каждый день на закате. Мы бежали мимо ворот мечети, когда какой-то молодой человек закричал Маман. «Ханум!» Маман замерла на месте. Мы все повернулись к нему. Он был одет в камуфляж с патронташем на поясе, а вокруг шеи была намотана куфия. В одной руке у него была винтовка, а в другой — коробка с пахлавой. Он приблизился к нам, поднес Маман коробку и сказал: «Угощайся пахлавой, ханум. Наконец, Иран свободен». В резком свете мечети я увидела, как побелело мамино лицо. Она с запинкой поблагодарила его и дрожащей рукой взяла 3 кусочка, по одному каждый из нас. Она дала нам с Мармар липкие кусочки и сказала: «Ешьте и поблагодарите Ака». Мужчина пристально смотрел на нас, не спуская руки с винтовки. Я проглотила сладкий комок, мысленно желая оказаться подальше от вооруженных мужчин, что окружали нас в окопах. Мы поспешили мимо 7 фонтанов Хафтхоза и прошли несколько перекрестков. Все были забиты машинами. У некоторых водителей в руках были флаги, которыми они размахивали из окон. Другие гудели в ритм со слоганами, которые выкрикивали мужчины на улицах. Мужчины с оружием стреляли в воздух, празднуя новое начало для страны. Толпа меня пугала. Рука болела от того, что Маман все время за нее тянула, а на пятках были мозоли от ботинок. Шнурки маман завязала так туго, что ноги онемели от боли. Я всем сердцем молилась, чтобы ковер-самолет Аладдина поднял нас в небо и перенес к дому Акаджуна. Стояла уже кромешная темень, когда Амаман наконец нашла такси в узком проулке, километрах в трех от площади Хавтхоз. «Ака, не подвезешь нас, пожалуйста, на площадь Пастер?» — спросила Маман водителя. «Дорога дальняя, ханум. На улицах пробки», — сказал он. «Мои девочки устали, ага. Мы уже давно идем». Она поставила сумку на землю и вцепилась в полуоткрытое окно. «Я заплачу вдвое больше обычной цены». Он склонил голову на бок и посмотрел на нас с Мармар. В тот момент мы, должно быть, выглядели настолько несчастными, что он не стал просить больше и согласился отвезти нас в дом Акаджуна. Это был молодой человек с орлиным взглядом, и он быстро переключал передачи, стоило ему заметить на улице проблемы. Он повез нас задними проулками, не той дорогой, которой обычно возила Маман. Едва мы свернули на Солнечную улицу, Маман наклонилась вперед и сказала: «Хадам ред беде, Ака». Еще одно выражение, означающее пожелание долгих лет жизни. Здесь также может значить «благослови тебя Бог». «Благослови тебя Бог, что довез нас, Ака». Он посмотрел в зеркало заднего вида и сказал: «Не за что, ханум. Небезопасно было вам на улице, особенно с детьми». Я не помню, сколько Маман заплатила ему, но знаю, что количество его обрадовало. Он довольно кивнул и пожелал нам счастья, здоровья и безопасности. Я никогда не забуду лицо человека, который предложил нам коробку пахлавы накануне Исламской революции. Он часто преследовал меня во снах, заставляя давиться тем, что я не хотела есть. Его куфия стала символом страха, потому что она означала революционеров, которые носили на улицах оружие и заставляли нас надевать на людях хиджабы, которые никогда прежде не были в Иране обязательны. Оглядываясь назад, я не могу осмыслить то, что Маман сделала накануне 11 февраля 1979 года. Любая логика утверждает, что она должна была запереть двери и остаться в ту ночь дома. Ее, должно быть, переполняли волнение и тревога, раз она потащила двух испуганных маленьких девочек в бешеный восторг людей, поднимающих на улицах восстание. Когда я стала старше, я спросила Маман, почему она в ту ночь была так лихорадочна. «Мажи, дом Акаджуна был моим единственным убежищем. Я должна была туда вернуться», — сказала она. «Небезопасно было дальше оставаться в квартире. Те люди, что выстрелили в жук, могли просто ворваться к нам с желанием убить отца. Небезопасно было сесть в машину и дать соседям знать, что мы уезжаем, как небезопасно было и выходить. Надо было выбрать что-то одно. И я решила выйти на улицу».